Глава 8. Алла. Я слушаю Толю с ужасом. Что, если Марк ему поверит? И мне кажется, что поверит. Кто ему ближе, брат, которого он знает всю свою жизнь, или женщина, которую он третий раз видит? Однако... Толя, крепостное право отменили в 1861 году. Так что удерживать Аллу ты не можешь. И запрещать ей что-то тоже. Стоит, сунув руки в карманы, и с легкой полуулыбкой смотрит на моего мужа. «Я что-то не пойму, Марк!» Толя подходит к брату вплотную. «Ты сейчас защищаешь эту... твою жену!» Кивает. «И я не скажу, что это прямо-таки защита. Здравый смысл. Ни больше и ни меньше». «Ты мне не веришь. То есть ты считаешь, что она приличная жена и мать, так?» «Толя, что является приличным, а что нет? Это у каждого свои критерии. По факту она хорошая девушка, которую ты попросту допек. И не пытайся со мной спорить. Что ты за человек, я очень хорошо знаю». Меня удивляет, насколько легко Марк поверил мне, а не брату. Получается, о том, что Толя гуляет, что ходит по любовницам, он знал. И что врать любит и приукрашивать, в курсе еще лучше, чем я. Это у меня были иллюзии, у него их нет. Я жду, что скажет Толя. В моем представлении он начнет доказывать, спорить, но... «Я сейчас позвоню маме и расскажу, что ты несешь». От угрозы Толи у меня вытягивается лицо. «В смысле позвонит маме? Они что, школьники, что ли?» Однако Марк ничему не удивляется, только мрачнеет. Насколько я знаю, кроме тети Инны, у него из родственников никого и нет. Поэтому портить с ней отношения ему не хочется. А каждому человеку нужна мама. Я ей все объясню. Разводит руками. Ты правда думаешь, что я допущу, чтобы ты обижал Аллу? А это уже звучит странно. Получается, что дело не в справедливости, а во мне? Да нет, такого быть не может. Марк меня совершенно не знает. Смотри, какой джентльмен, шипит Толя. Она уже перед тобой хвостом покрутила, а ты и поплыл. Еще крупный бизнесмен, начальник, а ведешься на всяких дешевок. То есть ты меня дешевкой назвал? Наконец подаю голос. То есть твои любовницы? Тише! Поднимает ладонь Марк, заставляя меня замолчать буквально на полуслове. Алла, тише, все будет хорошо. У нее хорошо? Не унимается Толя. Или у тебя хорошо? Ты вроде куда-то собирался. Переводит тему разговора Марк. Мой муж тоже вспоминает об этом. Он деловито смотрит на часы, после чего кивает. Собирался. Хотел съездить по делам. Откашливается. Марк не сводит с него глаз. Ты каждые 2 дня уезжаешь по делам. Ты когда-нибудь работать начнешь? То есть ты меня решил унизить? Вспыхивает Толя. И унизить при собственной жене. А я, покачивая на руках сына, с сожалением думаю о том, что прекрасно знаю, куда собрался Толя. Получается, он не то, что после работы ездит к любовнице. Он вместо работы туда катается. Теперь понятно, почему и денег так мало. Любовница сама по себе требует вложений. Рестораны, подарки, красивые жесты. А если ты еще и получаешь не всю зарплату, а только часть? Загулял Толя. Но это его никак не нервирует. Он считает себя хозяином положения, хотя мне совершенно непонятна его уверенность. Не он владелец всех этих предприятий, не он начальник. Так почему он так себя ведет, будто бессмертный? Я тебя не унижаю. Но раз уж твоя жена тут, а ты куда-то опять собрался, то ничего страшного, чтобы пообщаться при ней. Я не буду при ней ни о чем разговаривать. А уж тем более про мою работу. С этими словами мой муж направляется к выходу. Он нажимает на ручку, открывает дверь, после поворачивается ко мне. Алка, радуйся, что у меня нет сейчас времени обсуждать твое поведение. Возвращайся домой. Поговорим завтра. И выходит из кабинета. Снова громкий хлопок двери. Мы с Марком молчим где-то минуту. Слишком тягостное впечатление оставил этот разговор. Мне стыдно за себя и за мужа. Я жду, что Марк меня спросит, Как я жила с ним столько времени? Но Толя не всегда был таким. Точнее, пока не вскрылась вся правда с любовницами, он держал себя в руках, был ласковым, логичным, никаких истерик. А теперь? Теперь скрывать нечего. И надевать на себя маску приличного или хотя бы адекватного человека Толя смысла не видит. «Не расстраивайся», — наконец произносит Марк. «Кстати, твой чай совсем остыл. Ты попей». «Вы дадите мне деньги?» Понимаю, что слишком прямолинейно спрашиваю. Даже требую. Но у меня не хватает душевных сил на светские разговоры. «На съем квартиры?» «Да», — киваю. Молчание. Я вижу, что Марк напряженно думает. Выходит, что он не уверен, стоит ли мне помогать. У меня в душе разливается ночь. А я уже поверила, что Марк и правда может меня защитить. Какая я дура! Что мне теперь делать? Я точно не поеду домой. Только за вещами. Я лучше под мостом буду спать, но с Толей больше под одной крышей жить не буду. «Послушай», — откашливается Марк. «У меня к тебе другое предложение. Только, пожалуйста, не обращайся ко мне на «вы». «Хорошо», — киваю. «Ты поживешь у меня, пока не получишь официальный развод и не разберешься со своими делами». «Что?» Я не верю своим ушам. А Марк продолжает. «Не волнуйся, у меня большой дом, и тебе, и ребенку там будет комфортно». «А как же Толя?» Я даже не представляю, какая у него будет реакция. Он дом спалит, как минимум. Однако Марк не боится ничего. «Будет думать, что ты сняла квартиру», —